Я еще ночью приехал. Так, что было потом? Дальше я организовал индивидуальный пост. Это тоже плюс. Затем началась канитель с пенициллином. Первый консилиум, второй. «Приветствую, Иван Владимирович!» Перед ним стоял Еремкин. Пучеглазый, с круглым брюшком, китель на груди собрался складками. Выражение лица Еремкина казалось презрительно лукавым. Это был недоброжелательный человек, склочник. Врачи между собой звали его Ерема и не любили. Песков тоже не питал к нему никакой симпатии, но сегодня ему нужны были сторонники, и он учтиво раскланялся. — Как дела, Иван Владимирович? — Плохо. Прорабатывать старика собираются. Рутинером, видите ли, стал. Еремкин хихикнул, словно его внезапно пощекотали. — Слышал, Иван Владимирович? — И не одобряю. Песков посмотрел на Еремкина внимательно, стараясь понять, к чему относится это «не одобряю» — к нему, к Пескову или к его противникам. По лицу Еремкина ничего нельзя было угадать. — Как вы считаете, в нашем деле нужна осторожность? — В том-то и суть, Иван Владимирович, — высоким голосом протянул Еремкин. — Терапия — наука осторожная. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Еремкин подмигнул Пескову и огляделся. В зал стали входить врачи. — Извините, — заговорил он скороговоркой, — мне полковник Солеревский поручил выступить. Я вижу, мы с вами солидарны. Он идет, а я не хочу, чтобы нас видели вместе. Еремкин поспешно ретировался. Этот разговор несколько ободрил Пескова. — Стало быть, я попал в точку. Есть надежда. «Как живем, старина?» — услышал он голос Солеревского. «Видите, сижу на скамье». «Ну, не будем плакаться в жилетку», — прервал Солеревский. И тотчас обратился к другому, к третьему, перебрасываясь с врачами пустыми, ничего не значащими фразами. Песков не успел уловить его настроение. Вообще-то он никогда не доверял Солеревскому, зная, что у того на неделе семь пятниц. Но сегодня важен каждый голос. Начальство — это одно. А что скажет коллектив? Осудит меня или отнесется ко всему сдержанно? Вот что главное. В зале становилось шумно. Песков по голосам узнавал многих товарищей. Ему не хотелось оборачиваться, показывать свое лицо. Он сделал вид, что готовится к выступлению, углубился в свои записи. Вон он сидит. Да, прибитый. Жаль старика. Жалеют. Это хорошо, — подумал Песков. Он еще больше опустил плечи и склонил голову. Теперь он ни о чем не думал, только прислушивался к разговорам за спиной. «Я не сторонник мгновенных выводов», — говорил полковник Размазанов, начальник глазного отделения. Все-таки Размазанов подходящий товарищ. Он в душе на моей стороне. Он сам такой, как ныне любит говорить, переставший работать над собой. Нет, я не один. Среди врачей, сидящих сейчас в зале, есть такие, как я, как Размазанов. Удар по мне, удар и по ним. Надо, чтобы они это поняли. Товарищи офицеры, раздалась команда. Песков по привычке поднялся, вытянул руки по швам. — Садитесь, пожалуйста. Послышался незнакомый, немного сипловатый голос. В зале с минуту стоял шум, двигали стулья, а затем сразу же наступила непривычная тишина. Первым к столу тяжелой, неторопливой походкой прошел грузный, высокий генерал. Увидев его красное крупное лицо, красную шею, в которую врезался ворот кителя, и блестящий серебряный погон, Песков на мгновение почувствовал страх. Это был начальник медицинского управления, Его приезд придавал особую значительность происходящему.